Все позволено. Дерзай. Достоевский отдал жизнь, чтобы наглядно раскрыть последствия тезиса «все позволено». Но его не услышали. Вячеслав Иванов усмотрел в Достоевском дионисийское начало и решился произнести самые запретные слова. Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилева и Ахматовой было традиционным и церковным. У Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер. Поэзию Мандельштам считал священной. Но в применении к себе только простой песенкой о глиняных обидах. В теурге он не просился. Это было не для него. Вячеслав Иванов провозгласил теургическое искусство и, приглашая идти «a relibus ad reliora», надеялся с помощью символов познать иной мир. Близкий к символистам Бердяев определил, как они понимали символ. Иной мир доступен искусству только в символистическом отображении. Для Бердяева символ – связь двух миров, мост между ними. Для христианства связь эмпирического мифа с высшим осуществляется не через символ, да еще найденный художником, а через откровение, таинство, благодать и, главное, через явление Христа. Христос не символ, а символом является крест, на котором он был распят. Для трех акмеистов теории старших, называвших себя символистами, звучали кощунством. Гумилев и Мандельштам сходятся в отказе познавать непознаваемое. Гумилев говорит, что непознаваемое по самой сути своей не может быть познано. А Мандельштам, провозглашая закон тождества, видимо, считал, что познание скрытого от нас возможно только через явленное. Он обвинял символистов в том, что они плохие домоседы и не ценят этот мир, Богом данный дворец. Я не думаю, чтобы он разделял философию тождества Шеллинга с его развертыванием или развитием абсолюта в природе и в истории. Говоря о законе тождества «А равно А», Мандельштам скорее напоминал о том, что всякий символ должен иметь твердо установленное значение – а не изобретаться произвольно, от случая к случаю. В одной из статей он говорит, «Журдень открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова». В другой статье была фраза про Андрея Белого по поводу его магии слов, что, открыв образную природу слова, он так удивился, что не знает, что с ней делать. Статья напечатана в 22-м году в Харькове. Мандельштам прекрасно знал, что человек – символистическое животное. Кто это сказал? Но возражал только против спекуляции метафорами и символами и против болезни века, принципиального новаторства. Он отстаивал связь времен и ту образность, метафоричность и символику, которая присуща, а не навязана слову, исторически в нем закрепилась. Болезнь новаторства всегда приводит к произволу и спекуляции. Ставка на чистое изобретательство неизбежно ведет к отказу от богатств, накопленных человечеством, то есть грозит роковыми последствиями. Общее филологическое невежество нелепо поняло следующее высказывание Мандельштама. Слово «психея». Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость,